Глава 22. Вероятно, следует напомнить, что злополучный пластырь мой напарник отодрал у меня со щеки прямо перед самым посещением поместья. Да, я откровенно сорвался. Но с другой стороны, я честно планировал отомстить за эту выходку. Так что мой поступок был достаточно честным и естественным. Лукьян даже не защищался и не стал контратаковать. Держал в руках что-то в целлофане и стаканчик с кофе, удивительным образом умудрившись его почти не расплескать. «Ай, ой, прекрати, ты чего?» «Сударь, богом молю, вы потише, поспокойнее», — попросил таксист. «Машина казенная за счет конторы. Если чего испачкаете или сломаете, вам же прилетит от начальства». Я успокоился и отряхнулся. «Вот, возьми», — протянул Лукьян замасленный кусок теста. «Пирожок с капустой и кофе. Специально для тебя взял. Думал, отпразднуем первые чаевые. Хотя после такого надо бы за окно выбросить. Ведешь себя, как люмпин из подворотни». «Терпеть не могу с капустой». «То есть тебе тоже 150 упало?» «Ну да». «Чего уж, ублажил баронессу, да? Ты у нас теперь мальчик, оказывающий...» «Еще слово». Заткнул я его, взглянув испепеляющим взглядом. «Я буду бить уже по лицу». «Если бы со мной что-то такое случилось, я бы обязательно рассказал. Что там было? Я видел, что прилетел геликоптер. Это кто, муж?» Я залпом выпил кофе, надкусил пирожок, прожевал и выбросил оставшуюся часть в окно. «Да уж, хорошо ты за халявные 150 рублей проставился. Ничего я тебе не расскажу, Лукьян. Дворянская тайна. Клиентская. А теперь вези меня в Быстропит и заказывай нормальную еду». Удивительно, но он согласился. Хотя и ворчал всю дорогу и грозился, что пожалуется. На самом въезде в Москву остановились у кафе быстрого питания «Гюнтер». Я часто видел их вывески и знал, что это какая-то международная сеть. Оказалась норвежская, из Винланда, появившаяся в России, судя по всему, из-за потепления отношений с бывшим заклятым врагом в 90-е. Кормили, впрочем, недурно. Салат «Кайзер», напоминавший обычный «Цезарь». Томбургеры с говяжьей котлетой, названные в честь неизвестного мне города и похожие, как две капли воды, на своих созвучных кузенов из других реальностей. Батат фри с чесночным соусом. Я уже заметил, что батат здесь использовали почти так же часто, как и простой картофель. В довершение ко всему, компот из манго. Вышло все на 70 копеек. В дороге я разглядел свое кольцо. На нем были 4 едва заметные насечки, которые делили расширенную часть на 3 отрезка. Один из отрезков теперь был почерневшим. Значит, барон действительно полез мне в разум, но кольцо сдержало меня, полностью потратив один из 3 зарядов. Интересно, догадался ли он, что мне помог артефакт? И будет ли продолжение расследования? Ответа пока что не было. Остаток дня длились разборы полетов, оглашение оценок и заполнение отчета. Отчет заполнялся быстро и просто. Нужно было проставить несколько галок. Клиент отказывался платить, запрещенный груз, доставка была опасна для жизни, проблемы с транспортом, негостеприимное обращение, шантаж и вымогательство, попытка сексуального контакта, попытка сенситивного воздействия. Сложности с поиском места вручения. Разумеется, я не стал отмечать ничего, что могло бы бросить тень на меня и Эльзу Юлевну, отметив только сложности с поиском места вручения. Мы получили 5 от клиента и других отчитавшихся, а еще куратор объявил, ехидно прищурившись: «Напомните господам Циммеру и Мамонтову, чтобы они проставились по завершению практики». «Потому как не припомню такую сумму чаевых за все время работы в учебном центре». «Проболтаешься про баронессу, придушу», — шепнул я Лукьяну. «Значит, все-таки было», — с довольной рожей ответил Лукьян. «Ей-богу, как школьник». После 2 часа шли частные практикумы по клиентоориентированной психологии и сенситивике. Я сообщил преподавателю, что почти раскрыл навык и коротко описал произошедшее. «Артефактное реверсивное матрицирование, хочешь сказать? Родословие. Ты хорошо запомнил мелодию, которую тогда напевал?» «Честно говоря, нет. Вообще, скорее всего, случайно услышал в такси. Постарайся вспомнить снова. Послушай навязчивые попсовые передачи. Или попытайся вспомнить, что еще тогда происходило. Ты же знаешь, фиксация срабатывания навыка через мелодию самая распространенная. Хотя бывает и через жесты, через зрительный образ. Очень не хотелось бы, чтобы навык срабатывал в момент соответствующего возбуждения, подумалось мне. Либо после просмотра смелой обнаженной живописи. А именно такое состояние у меня было, когда я убегал по подземному паркингу. Оставалось только последовать совету преподавателя и проштудировать популярные песни. В конце дня к нам подошли Алла с Самирой. «Предлагаю обсудить результаты в кабаке», — твердо заявила Алла. «Знаю отличный норвежский ресторан, Норрёк». «Там есть безалкогольные коктейли», — добавила Самира. Недолго поколебавшись, Лукьян согласился. Ресторан оказался оформлен весьма симпатично. Подача блюд была великолепной. Паста с водорослями и лососем, тигровые креветки с соусом из лисичек, лабрадорский кальмар с томатами и прочее были изысканными, но вот цены. А нам с Лукьяном, разумеется, пришлось заплатить за девушек. Удивительно, но он и не возражал. Видимо, решил произвести впечатление своим кошельком и при каждом удобном случае говорил. В беседе он был в центре внимания, хоть не принял и капли спиртного. Рассказывал про бизнес отца, про то, как отлично учился в университете. Для меня это было идеально. Я все еще плохо разбирался в местной культуре и старался не показаться невеждой, поэтому предпочитал слушать. И, конечно, он не преминул возможностью пару раз прикрикнуть на официантов и назвать их гарсонами, за что получил весьма скептический взгляд обеих девушек. Я позволил себе 50 острой травяной настойки и старался отмалчиваться, а девушки выпили по коктейлю. Алла рассказывала про свою заявку. Им выпало доставить небольшой, но очень увесистый и старинный сундучок с одной окраины Москвы на другую, в многоэтажку, в пентхаус, к престарелой графине. Как часто бывает в кварталах новостроек, парковаться было тяжело, а на последний этаж вообще пришлось тащить по лестнице, потому что общественный лифт напрямую в апартаменты не шел. «У меня руки до сих пор отваливаются». «У меня тоже», — кивнула Самира. Наша темнокожая сокурсница, как и я, больше молчала, то и дело бросая на меня многозначительные взгляды. Разумеется, разговор зашел и о нашем задании. Лукьян хитро прищурился, но, увидев мой холодный взгляд, юморить не стал. Оказалось, что баронесса — клиентка моей матери. Попросила задержаться, кое-что сделать с ее работами. «О, художница? Какая-то известная?» — заинтересовалась Самира. «Моя мачеха просто тоже рисует». «Честно говоря, я с детства настолько устал от работы моей матушки, что не очень разбираюсь в искусстве. Как я понял, выставляется в Вене и Нюрнберге. Все это современное искусство. Вот раньше было. В эпоху контрреволюции. Петров Водкин, Вальдхюльтлер, Маяковский. Он же поэт», — предположил я. Все посмеялись. «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценной материи. Смотрите, завидуйте, я гражданин Российской Федеративной Империи», — проскандировала Алла. «Слышала, но он их же всего с десяток написал, а картин тысячи». «Да уж, бывает такое», — подумалось мне. «Иногда пассионарий парадокс, чьи копии существуют во многих параллельных мирах, становится человеком искусства, но только совсем другого. Интересно, удастся ли мне встретить здесь ранее знакомых личностей?» Вечер пролетел быстро, и мы засобирались по домам. «Меня завтра мачеха поведет знакомить с женихом», под самый конец сообщила Самира. «Совершенно не хочется. Не то, что я расистка, но...» «Портить такую генетику белой кровью, понимаю», пошловато подмигнул Лукьян. «Да уж, умеет он смазать впечатление от вечера». Заглянув в кошелек после оплаты, я слегка огорчился. Обед для двух персон стоил зверские 8 рублей. С учетом предыдущих трат за неделю, теперь цифры были совсем неутешительные. Платежный счет — 14 рублей 82 копейки. Накопительный счет — 3170 рублей. Что ж, в очередной раз придется расчехлять накопительный счет. Мы поехали вместе с Аллой, словив на прощание полной ревности и раздражения взгляд Лукьяна. Она была весьма навеселее. Все же при таком небольшом весе алкоголь ударяет в голову девушкам весьма прилично. Я начал замечать, что у нее есть склонность к злоупотреблению алкоголем. Признаться, у меня тоже слегка развязался язык. «Лукьян, какой смешной. Купечишка еще один», — смеялась она. «Он весь вечер не знал, к кому подкатывать, ко мне или к Самире. Решил все-таки к Самире. Интересно, у него был кто-то? Мне кажется, он девственник. А ты девственник? Ну, даже уже и не знаю. Сегодня утром был. А к обеду перестал? Она открыла глаза от удивления. Нет, не перестал. Шучу. Хотя баронесса и выглядела так, что была готова на меня наброситься. «Значит, запишем, стажер имел фантазии по поводу клиентки баронессы», — хихикнула Алла. «А вообще ты выглядишь достаточно зрелым. Каким-то слишком серьезным, не по годам. Ну, смотря что считать. Помню, меня как-то Сид повел к массажисткам». «Значит, есть кое-какой опыт, ясно». «Хорошо». Ее взгляд бегал по мне. Признаться, на какой-то миг я уже приготовился к тому, что сейчас произойдет. Но она вдруг резко замолчала. С ними бывает такое, даже с пьяными, даже с самыми безбашенными. Какая-то легкая мысль, и весь запал пропадает. «Симпатичный ты, Эль», — она опустила глаза. «Тебе тоже девственница нужна, а я девка порченная». «Почему это?» — ухмыльнулся я. «Что за пережитки царизма?» «Царизма? Ты же сказал, что есть кто-то. Все далеко не очевидно». «Да, просто целоваться что-то хочется. Но это я пьяная». Я кивнул. «Я тоже пьяный. А день был тяжелый. Тяжелый. Я вспотевшая и грязная». «Я тоже», — отзеркалил я. «В другой раз? Ну, может, когда-нибудь потом? Хотя не, о чем я? Нам еще работать вместе». «Ага, работать. Видеться раз в пару месяцев, остальное время в командировках. Ты думаешь, на новичках не будут ездить, как на тягловых мамонтах? Ты ж вроде бы ее любишь. Ну, кралюту. С высоким уровнем сенса. А значит...» В процессе разговора она пододвигалась ко мне все ближе и ближе, насколько хватало ремня безопасности. Ресницы плавно закрылись. Я поцеловал первым, коротко, но настойчиво. На секунду отстранившись, она ответила, схватила ладонью за шею. Ребят!» — бесцеремонно воскликнул таксист. «Не здесь, пожалуйста, это никуда не годится». На последней секунде поцелуя мне вдруг показалось, что ее пальцы стали холодными, а поверхность губ — каменной, как лед. Показалось или... «Так, затормози, извозчик. Пожалуй, прогуляюсь. Пока». Она резво расстегнула ремень и выпрыгнула из машины. Мы уже ехали по городу Внуково, и до ее дома оставалось меньше километра. «Догонять за знобу будешь, барь?» — спросил таксист. «Пожалуй, нет», — решил я. «Не сегодня. Мне на сегодня хватит тайн». Всю оставшуюся дорогу водила извинялся, что прервал наш интимный момент, как он выразился, давал дурацкие непрошенные советы, вроде подстеречь ее утром с букетиком роз и прочее. Привычки портить рейтинги обслуживающему персоналу у меня не было, но я с большим удовольствием влепил товарищу кол. На завтра мне предстоял званый ужин в родительском доме. Дом был прибран, а на участке обнаружились новые ворота и прибавилось два парковочных места, отсыпанных мелким гравием. Сид уже спал, оставив записку. «Барин, ты вроде как разрешил завтра тусануть в честь дня рождения. Состав гостей. Я, София, Осип, Альбина, его девушка, мой троюродный брат Ростислав и его девушка. Я поеду рано утром Софу забирать и за продуктами, так что меня не будет». «Все крепостные, потому если ты все еще не против, черкни разрешение на въезд в поселок и оставь где-нибудь на видном месте. Ежели против, вообще не вопрос. Вычеркни кого-то или вообще отмени. Из алкоголя будет только некрепкое пиво. Злоупотреблять не будем. Шашлыки и вкусняшки обязуюсь оставить на вечер. Не прочь будем, если присоединишься». К записке прилагался написанный аккуратным почерком бланк со списком гостей, который я подписал. Поскольку никаких оплошностей Сид себе доселе не допускал, я подписал бланк и лег спать, даже не разгребая остальные сообщения. Утром я прочел сообщение от матери. Она ожидала меня к часу дня. И от Нинель Кирилловны. Это была копипаста какого-то пронзительного письма экозащитников. «Передайте всем. Неуемные Строгановы полезли своими проклятыми ручонками в заповедник острова Беллинсгаузена, где обитает уникальная популяция пингвинов. Вечно им лишь бы рудники со своим гербом наставить и матушку землю палкой ковырять. Не позволим, собирайтесь на митинг». Признаться, птиц мне тоже было жалко. Местное человечество, как мне показалось, распоряжалось животным миром весьма гуманно, раз столь редкие и странные виды животных сумели дожить до наших дней. Однако я прекрасно понимал, что прогресс неумолимо уничтожает разнообразие и неизменно убьет какие-то из нынешних видов. С другой стороны, очень вероятно, что через пару-тройку десятилетий природа на опустевшее человечество Земле снова возьмет свое. А вот острое чувство социальной справедливости, зарождающееся в период взросления у юных особ, я всегда старался погасить. Еще не хватало, подумалось мне, чтобы возлюбленная моего реципиента попала в цепкие лапы какого-нибудь модного политического движения или какой-нибудь секты. Потому я ответил быстро и весьма прямолинейно. «Нинель Кирилловна, неужели вы хотите идти на митинг? Я с радостью вас поддержу, пойду с вами, но это же опасно. И для вас, и для вашей карьеры дипломата. Но ведь бедные птицы могут пострадать. У меня в детстве была любимая игрушка, пингвинчик. Сейчас поищу». Я уже догадывался, что сейчас будет. Через пару минут, когда я уже завтракал, пришла фотография. Большой, слегка потрепанный, но достаточно милый пингвин, которого она держала на вытянутой руке, сидя на кровати. Признаться, я увидел его уже во вторую очередь. В первую очередь мой взгляд упал на задний план фотографии, где был край фигурки Нинель Кирилловны, облаченной в легкую полупрозрачную футболку и розовые трусики. В очередной раз прокляв отвратительное качество местных встроенных в телефон фотокамер и попытавшись разглядеть волнующие изгибы с максимально возможным увеличением, я ответил: «Нинель Кирилловна, прошу, пощадите. Не сводите меня с ума своей прелестной фигуркой в столь ранний час. Мне еще на званый ужин к родителям. Кстати, можем встретиться. Снова в парке для чтений, ведь вам там и не понравилось. Вы снова пишете с ошибками. Увы, я тоже соскучилась по вам, но мне надо ехать к репетитору. К тому же Альбина сегодня куда-то отпросилась, а с другими из дворовых я не готова». «Надо было вычеркнуть Альбину», — усмехнулся я про себя, но решил не портить ребятам праздник. К тому же, возможно, слова про репетитора были правдой, а не какой-нибудь странной отмазкой. Это в живом общении я умел разгадать женскую ложь. И то, как выясняется, не всегда. А в переписке за буквами может стоять что угодно. От искреннего сожаления до очередного желания покрутить парня на коротком поводке. «Ничего, дорогая», — подумалось мне. «Еще неизвестно, кто на поводке. Я у тебя или ты у меня». В этот момент в ворота настойчиво постучали. «Эльдар Матвеевич, это Леонард Голицын. Есть один разговор, не терпящий отлагательств». Первое, что я вспомнил, услышав совершенно непривычный для моего радушного соседа тон, это ту недорисованную картину в подвале у Эльзы Юрьевны. Вполне вероятно, что контр-адмирал был другом Голицына, подумалось мне. Выйдя за порог дома, я почувствовал, что иду на казнь.